Эпилог. Часть первая. Зверь вдавливал педаль газа до упора. Такая злость брала, что лишь сильнее сжимал руль и мчался по полупустой трассе. Хрен с теми штрафами и стрелкой спидометра, которая вот-вот ляжет на бок. Сейчас как-то надо выплеснуть свою ярость, чтобы отпустила. От бессилия, мать его, сжимало в тиски горло, дыхание становилось рваным, а сердце кололо, сдавливая грудь. И ведь ничего не сделаешь, абсолютно ничего. «Твою мать!» — в очередной раз рычал, стуча по рулю. Правда, пришлось скорость сбавить из-за плетущегося впереди грузовика. Еще и встречные автомобили один за другим откуда-то нарисовались. Не хватало еще в аварию попасть. Из-за своей же глупости. Снизил скорость, резко пару раз выдохнул и притормозил возле обочины. В таком состоянии можно и в неприятности попасть. А Матвею сейчас нужна ясная голова, трезвые мысли и сдержанность. В последнее время он забыл, что это такое. Стал слишком ненасытным, несдержанным и требовательным. Куда делся извечно молчаливый зверь? Мрачный, как туча, неразговорчивый и нагоняющий ужас на собеседников. Его боялись, с придыханием произносили имя, и никто не желал ему дорогу перейти. Слишком загадочный. Но это аккурат до недавнего времени. Сейчас Матвея не узнать. Ровно месяц, как его одержимость по имени Арина вошла в его вроде как размеренную жизнь. Быстро, внезапно, но так желанно. Уже не представлял вечно мрачный зверь, что можно жить без нее, дышать полной грудью, радоваться каждому дню и просто любить, жаждать не просто обладать девушкой, отдавать всего себя взамен. Ему не нужно было только ее тело, он жаждал обладать ее душой. И Арина отвечала ему взаимностью, всю себя отдавала. Их одержимость друг другом действительно крышесносная. «Черт!» — Матвей фыркнул, ударяя ногой по камешку. Тот отлетел, а зверь все так же стоял на месте, засунув руки в карманы и уткнувшись глазами в землю. Месяц счастья, еще долгие годы впереди, вместе навсегда. И хочется сделать для этой девочки самое невероятное, о чем она мечтает. И сделал бы, только вот не все в этой жизни решают деньги и связи. Скороходов дал Арине развод, подписал все бумаги. Вряд ли приедет на суд, да он там и даром не нужен. Девушка не претендовала на раздел имущества. Пусть подавится этот жирный Боров своими бабками. К тому же, после боя с бесом, долгов и головной боли у него прибавилось. Как говорится, за что боролся. Девушка после смерти матери отдала квартиру Вадику, чтобы тот с долгами рассчитался. Тогда Арине было действительно безразлично, что ждет ее в будущем. Да и есть ли оно у нее это самое будущее? Именно тогда все перестало иметь значение. Рядом нет двух самых близких людей. И если Матвея ей вернуть удалось, то вот с Настей девочку забрали из детдома, удочерили. Только вот узнать, где сейчас малышка, нереально. Хоть Матвей уже неделю носом землю рыл. Исполнительная служба даже слушать его не стала. Судебное решение засекречено. Хоть головой о стенку бейся. Все бестолку. Звонок на мобильный вывел Матвея из раздумий. «Да». Принял вызов и скривился, так как старший товарищ на проводе. Бес каждый раз мотал головой из стороны в сторону, когда Матвей злился от безысходности, но ни разу даже дельного совета не дал. Хотя, что можно советовать в нынешней ситуации? Разве что морально поддержать? Узнал. Бес не шутил. По голосу слышно, что переживал. Послали. фыркнул и направился к машине. Открыл водительскую дверь и залез в салон. «Ты давай там, без фанатизма». Карим, как обычно, включил строгого папашу, на что Матвей лишь усмехнулся, заводя мотор. Волнуется, переживает. Один его строгий голос в чувство привел. «Постараюсь». Аккуратно вырулил на трассу и нажал педаль газа. «Я вот что подумал». Бес сделал паузу, но сейчас Матвей был готов ждать сколько угодно. У самого ни одной мысли, в каком направлении двигаться дальше. Может, хоть старший товарищ какую здравую мысль или идею подкинет. Вряд ли приемные родители меняли имя и дату рождения. Девочка-то взрослая. «А если меняли?» Зверь насупился, понимая, куда клонит бес. С одной стороны, он прав, но вот с другой... «Ну, звереныш, чем мог?» усмехнулся Карим прямо в ухо. «Попробовать можно. Вдруг прокатит. По крайней мере, в этом направлении ты сделаешь все, что мог». «Поможешь?» Матвей замер, а бес протяжно выдохнул. «Ты в своем уме?» «Наверное, еще бы и по лбу постучал парню, если бы рядом был. Я ж тебе не справочное бюро. Попробуй с нашей области. Парней знакомых из полиции тряхни. Зря, что ли, лоботрясы в зале нашем бесплатно тренируются». «А что? Мысль. Попробовать точно стоит». Поблагодарил беса и отключился. Хорошо, хоть Арина не в курсе его поисков. И так ходит мрачнее тучи, старается при Матвее улыбаться, но он по глазам видит, что ревет, когда его рядом нет. Постоянно фотографии с Настей смотрит. Да и у зверя сердце на части разрывается, когда любимая женщина страдает. Сегодня вот поперся в детский дом, куда Настю забрали. Пару раз туда ездили с Ариной. Райцентр небольшой, нужный адрес нашел быстро. Только вот директор этого самого детского дома встретила парня в штыки. «Зачем вам девочка?» Женщина смотрела из-под лобья, как будто угрозу чувствовала. Матвей уже битых 15 минут распинался, а она так и не поверила в его благие намерения. «Они сестры, неужели нельзя им видеться? Хоть иногда?» Понимал, что вспылит сейчас, поэтому старался держать себя в руках. И так строгая директриса волком смотрит, после его вспышки вообще пошлет в пеший тур по Европе. «Вы же понимаете, что мы не имеем права разглашать имена усыновителей». Женщина нервничала, не скрывая своего состояния. «Это уголовное дело». «Послушайте, уважаемая Анна Сергеевна», зверь выдохнул, в последний раз пытаясь донести до женщины свой посыл. «Я даю вам слово, что пока приемные родители не дадут добро на встречу девочек, Арина не узнает, где Настя». Пауза и пристальный взгляд на директора. Только после их согласия. «Уходите». Женщина сжала плотно челюсти. «Но поймите, в жизни всякое случается. Мне полицию вызвать?» Он сдался. «Давить?» Больше не было смысла, а запугивать тем более. Молча встал, развернулся к женщине спиной и вышел из кабинета. «Ты мне подробно объясни, что хочешь от меня?» Начальник следствия Центрального райотдела приподнял обе брови вверх, глядя пристально на сидящего напротив Матвея. «Девочку найди мне». Парень вздохнул, закидывая ногу на ногу. «Зовут Настя. Дата рождения...» «Зачем?» Не унимался следак, вызывая у зверя скрежет зубов. «Понять-то его можно, только вот Матвею от этого ни холодно, ни жарко. Все такие несговорчивые кругом, а если бы с ними нечто подобное случилось? Жизнь – штука непредсказуемая, иногда слишком болезненные подножки ставит, и неважно, кто был тогда прав и как бы ты поступил сейчас. Судить-то легко, Жаль, в шкуре другого человека побывать невозможно. Настя, сестра моей девушки, практически жены. Матвей улыбнулся, так как на душе от осознания этого факта сразу же потеплело. Он ждал, пока развод Арина оформит, а потом уже можно и предложение делать по всем, так сказать, правилам. Уверен, малышка не откажет. Они не могут уже друг без друга, как наркоманы, которые до дозы добрались. Одержимость уже накрыла зверя с головой, только вот для полного счастья, когда любимая женщина не плачет по ночам в подушку, не хватало лишь одного, точнее одной. Насте, милой и нежной девочке, которая сделает их семью полноценной. Пусть даже не сможет девочка к ним переехать, но ведь видеться сестрам кто сможет запретить? Осталось только найти ее, и это одна из самых сложных задач. «Поздравляю». Мужчина улыбнулся, выводя Матвея из временных раздумий. «Да пока не с чем». Нагнулся, облокачиваясь на стол. «Помоги девочку найти. Ее удочерили почти 5 лет назад. С тех пор...» «Эту информацию мне никто не даст», – перебил следователь, мотая головой из стороны в сторону. «И не надо», – Матвей ухмыльнулся. «Просто пробей имя и дату рождения. Есть ли совпадение?» «Сделаем». Мужчина записал на листке все данные и поднялся с места. «Идем, проведу. Заодно покурю на улице». Зверь выдохнул, и так в последнее время в полном напряжении. Пора уже расслабиться и отдохнуть. Может, махнуть на пару-тройку деньков за город с Ариной. Лес, озеро, природа красивая, и они вдвоем. Подальше от любопытных глаз и городской суеты. «Ты бы курить бросал, Вовчик». Зверь усмехнулся, когда у его спутника не оказалось в кармане ни спичек, ни зажигалки. Стрельнул у кого-то из оперов и затянулся, выпуская струю дыма в воздух. «Ой, с нашей работой!» Следак махнул рукой. «Тут и запить недолго. Давай в тенек отойдем». Зверь не возражал. Терпеть не мог, когда все проходят мимо и пялятся в их сторону, подальше от глаз, между огромными елями, еще и в тени. Солнце палило жутко, торчать под ним не было никакого желания. «Как долго ждать, Володя?» Зверь не выдержал, хотя знал заранее, что бесполезно. У человека работы выше крыши, а тут он со своими просьбами. Понятно, что сделает следак. Приложит максимум усилий, только вот... «Постараюсь побыстрее». Вова махнул рукой, только вот Матвей уставился не на своего собеседника, а на подъехавшую к центральному входу черную иномарку с мигалками. Какая молния парня долбанула туда посмотреть, это большая загадка. Возможно, интуиция сработала, а может и судьба в очередной раз вмешалась. Машина стояла, мотор работал, а зверь ждал, не отводя глаз, как будто магнитом его туда тянуло. Пока только в виде взгляда. «Постарайся, Вовчик, очень». Пауза, так как задняя дверь автомобиля открылась. «Надо», – произнес последнее слово практически по слогам, растягивая гласные буквы. «Ну же, черт возьми, выходи! Зачем ты же смотрел туда, зверь? Что-то его там привлекло и тянуло со страшной силой». Из центрального входа вышел мужчина в форме полицейского, моложавый, хоть и полковничьи звезды на плечах, а из машины выскочила девочка. Кинулась навстречу полковнику, а тот обнял ее, поцеловал в макушку, выслушал ее речь, улыбаясь и глядя ей в глаза, а после вместе с девочкой направился к машине. Всего мгновение, одна мать ее секунда, девочка повернула голову в сторону зверя, мазнула взглядом и снова переключилась на мужчину, идя рядом с ним. Залезла первой в автомобиль, а Матвей зажмурился. Так и стоял, слушая, как колотится сердце внутри. Ему уже везде Настя мерещится. Скоро ко всем девочкам на улице будет приставать. «Матвей, с тобой все в порядке?» Вовчик теребил парня за плечо, пока он дыхание выравнивал. Открыл глаза. Автомобиля нет. Как и Насти, вместе с полковником. Точнее, девочки на нее похожей. Ну, точно померещилась. Вроде и смутно похожа, но теперь уже Матвей сомневался. «Слушай, Вован, а что за мужик только что вышел из райотдела?» Кивнул в сторону центрального входа и перевел взгляд на следака. «Полковник, что ли?» – усмехнулся тот. «Новый начальник. Месяца 4 назад из района перевели его к нам. Толковый вроде», – пожал плечами. «Меня пока в нем все устраивает». «Молодой он для полковника». Матвей прищурился, а его друг рассмеялся. «Это есть», – выбросил окурок в мусорку и засунул руки в карманы. «Мы поначалу тоже офигели. В 45 чувак выглядит, как на 28. И такое, дружище, бывает». Похлопал зверя по плечу, но дальше диалог пришлось прервать. Вовчик пообещал, что позвонит, как будет информация, а Матвей направился к своему автомобилю. Сел на водительское кресло, захлопнул дверь и побарабанил пальцами по рулю. «Или у меня глюки?» – произнес, глядя в лобовое стекло. «Или у меня глюки в квадрате?» Завел мотор, но так и не тронулся. «Не может быть таких совпадений!» Достал из кармана мобильный и набрал беса. «Помощь твоя нужна!» – произнес после стандартного и грозного «Да». «Лучше уж пробить и знать наверняка, чем гадать, померещилось или нет. Только вот одно пугало в тот момент зверя. А если эта девочка действительно Настя? Как правильно обрисовать ситуацию полковнику полиции, чтобы тот Матвея сразу же за решетку не упек? Тайна удочерения – это уголовно наказуемо. И вряд ли мужчина поверит в случайность. Могут и головы полететь, но и проигнорировать зверь не мог. Просто узнает адрес. Просто посмотрит, а вдруг ошибся. Просто еще раз увидеть Настю.